Эпилог. Небо затягивали графитовые тучи, и ливень вот-вот должен был обрушиться на Академию. Первые осенние дни принесли с собой дожди, и несчастным поступающим приходилось сдавать экзамены по физической подготовке и другим навыкам на открытом полигоне, несмотря на непогоду. Купола могли повлиять на нестабильную магию будущих адептов Академии. «Лорд Равьен, разрешите?» В кабинет вошла Рия, держа за руку их с Эрлом младшего сына. Юный маг тьмы, в котором так рано открылся дар, принес родителям много забот. «Конечно, Риана, заходите», — разрешил я, и они расположились в креслах напротив моего стола. «Старший ваш сын уже сдал вступительные экзамены на полигоне?» «Да», — радостно заулыбалась артефактница, — и защитница в одном лице. Эд весь в отца. Одним ударом тьмы разнес щиты экзаменатора. Рия рассмеялась и с умилением посмотрела на своего младшего, что с невозмутимым видом шестилетнего ребенка сидел в кресле. «Знаете», — задумчиво сказал я, покрутив перо в пальцах, «если все дети похожи на своих отцов, то Академию ждут впереди нелегкие 5 лет. Ведь вы словно сговорились и порадовали всех нас первенцами в один год. И Эрл, и мой младший брат Боуш, и даже Жун успел. А через 2 года и ваша с Ирианой дочь поступает», — напомнила Рия, загадочно улыбаясь. «А еще через год дочь Боуша и мой сын», — нахмурился я. «Да, много нелегких лет впереди». «Ну?» — протянула, улыбаясь, Риана. «Зато вся троица бывших лучших выпускников будет проводить полевые практики у адептов. Вот и получат своих деток. Это хорошая была идея, лорд Равьен». «Надеюсь», — усмехнулся, откинувшись на спинку кресла. «О, Рия!» В кабинет впорхнула самая лучшая, восхитительная и желанная женщина в мире. «Моя жена. Моя возлюбленная. Мой свет». Она обняла подругу, поцеловала в лобик ее сына и, приблизившись ко мне, аккуратно присела на подлокотник моего кресла. «Как все прошло у Эда?» «Хорошо, поступил», — еще счастливее заулыбалась Риана. «Это отлично», — радостно ответила моя жена и, задумавшись, тихо проговорила. «Академию ждут нелегкие годы». И в кабинете повисла тишина, которую тут же разбавил смех присутствующих. Даже юный маг тьмы засмеялся, прекрасно зная, на какие выкрутасы способен его старший братец. «Ладно, я пошла к сыну. Увидимся вечером на семейном ужине у нас. Сегодня празднуем поступление наших детей», — напомнила она, и через секунду мы остались наедине с женой. «Знаешь, я думаю, что будет весело», погладив меня по спине, сказала Эриана. «Главное, что наши дети вместе. Всегда прикроют друг друга, помогут, поддержат. Они с малых лет дружат, и я этому очень рада». «Я тоже», — прошептал я, и, пересадив Эриану себе на колени, впился в ее манящие губы в самом сладком и заветном поцелуе. «Сколько лет прошло, а я все так же схожу с ума по этой женщине. Сгораю от страсти к ней, утопаю в нежности к ней и растворяюсь в бесконечной любви к ней. Люблю тебя. С каждым днем все сильнее и сильнее. И я люблю тебя, Равьен. Всем сердцем люблю», — прошептала она и продолжила наш поцелуй. «Мой свет, моя жизнь, моя душа». Конец книги. Читала Екатерина Контикова.